Черкасов долго еще поднимал и опускал руки Ермака, а они все холодели и холодели. Было должно быть 3 часа ночи, мои часы стали, когда профессор понял, что Ермак мертв. Тогда Черкасов сложил Ермаку руки на груди и закрыл ему глаза. Веки не закрывались, и он положил на них 2 камушка. Сел возле Ермака на землю и, тяжело, словно икая, заплакал. Мой носовой платок, которым я все же завязал ему голову, весь пропитался кровью. Я вдруг испугался за профессора. И я снова полез в искореженный вертолет и стал выгружать продукты, палатку, одеяло, спальные мешки. Следующий час, пока Черкасов понуро сидел возле Ермака, я поставил палатку и приготовил поесть. Потом нашел в вертолете рацию. К моему удивлению, она была цела. Я не выдержал и снова заплакал. Человек мертв, а рация уцелела. Я отдал знать о несчастье на станцию Грина. Просил радировать в Мирный, чтоб срочно вылетали за нами. Я достал из аптечки йод и бинт и, подойдя к Черкасову, осторожно отодрал прилипший к ране окровавленный платок, молча стал мазать йодом. Боль отрезвила его и усилила горе. Он замычал и стал раскачиваться. «Дайте забинтовать!» — заорал я. Черкасов присмирел и послушно дал забинтовать голову. «Идемте, вы должны поесть», — сказал я. Он медленно покачал головой. «Вы должны поесть, должны лечь. Я приготовил спальный мешок. Вам совсем плохо. Вы ослабели от потери крови». Так я убеждал его, хотя сам еле держался на ногах. У меня вдруг закружилась голова. Должно быть, я сильно побледнел. Черкасов поддержал меня. «Это тебе нужно уснуть», — сказал он ласково. Потом мы завернули Ермака в одеяло и оставили под белым ночным небом, а сами пошли в палатку. Как ни странно, захотелось есть. «Рация цела?» — спросил Дмитрий Николаевич. Я сказал, что уже уведомил о несчастье. «Завтра нас заберут, если не поднимется метель», — апатично заметил он и внимательно посмотрел на меня. «Залезай в мешок и поспи. А вы? Я буду сидеть с ним». Я так вымотался, что не мог даже протестовать. Залез в мешок и тотчас уснул. Но сон мой был беспокоен и мучителен. Меня терзали кошмары. Скоро я проснулся, нисколько не отдохнувший. Я сильно замерз, поспешно вылез из спального мешка, оделся потеплее и вышел. Черкасов сидел на камне возле тела друга. Он постарел за эту ночь 10 лет. Я еще никогда не видел его таким. Всегда он был подтянут, весел и уверен в себе. Я подошел и, сдерживая дрожь, стал рядом. «Санди!» — Черкасов схватил меня за руку и посмотрел мне в глаза пытливо и вопрошающе. «Уж не думал ли он, что я его осуждаю? За что?» «Это я его заставил ехать в Антарктиду!» А ему так не хотелось. Он словно предчувствовал. Но Ермак никогда не отказывался, не боялся трудностей. Раз надо, значит надо, только бывало и скажет. «Ни один настоящий летчик не откажется поехать в Антарктиду», — возразил я горячо. «Не вините себя, Дмитрий Николаевич. Это случайность, что разбился Ермак, а не вы или я. Никто не виноват в его смерти». Профессор сжал мою руку и отпустил ее. Небо над горами засверкало и зазолотилось. Поднималось солнце. Я посмотрел на Ермака. Камушки с его глаз Черкасов уже убрал. Глаза были закрыты. Ермак словно спал. И бледное лицо его было добрым и ласковым, как и при жизни. За нами прилетели в тот же день вертолет Ми-4 из Мирного. Ермака похоронили на высоком мысу. На латунной дощечке написано: «Сафонов Ермак Иванович, пилот, 1940-1967».